Глава 22. В ту ночь Лиза не могла заснуть. Она вернулась домой после поездки с Каролиной, уверенная, что утреннее открытие ей примерещилось, но, поднявшись в салон, чтобы еще раз оценить свое творение, убедилась. Ее любовь осталась на месте. Она здесь, очевидно, изобличительная, как и час назад. Собственные чувства смотрели на Элизу с портрета откровенно, даже неприлично. При одной лишь мысли об этом — жар заливал ей щеки. Ее тело испытывало усталость, сильную усталость, но разум был бодр, как никогда, перепрыгивая от Мелвилла к Сомерсету и обратно, так стремительно, что у Элизы едва не началась морская болезнь. Она перепробовала все способы. Посчитала овец, почитала, порисовала в альбоме при свече, но ничто не помогало. Тогда она прибегла к утешению, которым не пользовалась с самого детства. Встала в одной рубашке и пересекла лестничную площадку до спальни Маргарет, осторожно постучала и заглянула внутрь. «Элиза?» — сонно прошептала кузина. «Не могу заснуть», — сказала Элиза. Маргарет что-то буркнула. Элиза приняла это за приглашение и, подняв одеяло, улеглась рядом с подругой. Кровать была достаточно большой. Они могли даже не соприкасаться, но Элиза все равно протянула руку и переплела пальцы с пальцами Маргарет, как в детстве. «Будешь храпеть, прогоню», — сонно пригрозила Маргарет, однако сжала руку Элизы в ответ. «Неважно, как сильно ты огорчена». С губ Элизы сорвался тихий смешок. В комнате надолго воцарилась тишина. Решив, что Маргарет заснула, Элиза заговорила, но ее вопрос был обращен скорее к ночи, чем к подруге. «Неужели это действительно возможно?» — прошептала она. «Любить двоих одновременно и одинаково сильно. Молчание». «Не знаю», — тихо ответила Маргарет, — «я влюбилась лишь однажды». Элизе понадобилось несколько мгновений, чтобы постичь скрытый смысл этого заявления. «Я думала», — протяжно сказала она, — «что ты никогда никому не испытывала нежных чувств». «Так и было», — сказала Маргарет, — «до нашего приезда сюда». Элиза ужаснулась тому, что, возможно, случилось. «Это не Мелвилл?» — спросила она торопливо. «Нет, глупышка», — ответила Маргарет не в своей обычной нетерпеливой манере, а неуверенно, почти испуганно. «Это Каролина». Элиза поняла кузину не сразу и на какое-то мгновение засомневалась, правильно ли расслышала. «Каролина?» — протянула она. Маргарет кивнула, прижимаясь головой к подушке. Ее пальцы дрожали в руке Элизы. «Ох! Ох!» В голове Элизы множество мелких наблюдений начали складываться в единую картинку. Сотни различных моментов, которые она подмечала, но не догадывалась об их истинном значении. «И ты? Это любовь романтическая по своей природе?» — решила удостовериться она. «Как ты однажды сказала, Элиза?» — прошептала Маргарет. «Когда я ее вижу, меня словно молния поражает». «Как ты думаешь, она отвечает тебе тем же?» «Я не знаю. Бывают моменты, очень часто, когда я уверена, совершенно убеждена, что так и есть. Моменты, когда мы достигаем абсолютного взаимопонимания, но она ничего не делает», — произнесла Маргарет несчастным голосом. «Может, она ждет действия от тебя», — предположила Элиза. Маргарет недоверчиво фыркнула. «При том, что она намного более искушенная, чем я. Почему я должна первая рискнуть собой?» «Да, она искушенная», — задумчиво произнесла Элиза. «Разумеется, привыкла к большей независимости, чем мы. Но искусы, которые приходится преодолевать, и отличаются от наших. В том же положении ее брат». Элиза вспомнила, как много недель назад Каролина рассказывала, насколько разные требования общество предъявляет к ней по сравнению с Каролиной Лэм. И такая же вопиющая разница существует в отношении к Мелвиллу по сравнению с его современниками. «Мамон судит их гораздо-гораздо строже, чем многих», — сказала Элиза. «Возможно, ей еще страшнее рисковать, чем тебе». «Я не знаю», — прошептала Маргарет, — «и слишком боюсь спросить». Элиза могла это понять. Никому не хочется спрашивать, отвечает ли любимый человек на его чувства, а в таких обстоятельствах вопрошающему угрожало бы нечто значительно более опасное, нежели просто конфуз. Но сейчас, припомнив, как держатся друг с другом Маргарет и Каролина, посмотрев на все новым взглядом, Элиза пришла в недоумение. Почему она не заметила раньше этот накал взаимного притяжения между ними? «Она флиртует с тобой», — решила Элиза. «Без всяких сомнений флиртует. Может, есть способ выяснить, я могла бы...» Но Маргарет помотала головой. «Даже если бы мы попытались, ради чего?» — прошептала она. «Я, Элиза, думала об этом. Мы никогда не сможем быть вместе по-настоящему». «Почему нет? Вспомни ланголенских леди». «Поверь, мысли об этих леди приходили мне в голову». «Как утверждает молва», — настойчиво продолжила Элиза, «отношения между ними романтические по своей природе. И пока дамы прикрываются дружбой, соблюдают внешнюю благопристойность, общество не пытается им помешать, только распускает слухи. А еще все на них глазеют, строят домыслы и смеются. И пусть даже эти леди счастливы, но приглашают ли их на званые ужины? Разговаривают ли с ними по-прежнему их родственники? Принимают ли их в высшем свете?» Элиза не ответила, ибо чем она могла подбодрить кузину? Как несложно догадаться, у ланголенских леди была причина выбрать уединенный образ жизни, при котором об их романе только сплетничали, не более. Публичное признание в такого рода отношениях не угрожало бы самой жизни, как и в случае с мужчинами. Однако остракизм — дело далеко не пустяшное. «К тому же, — сказала Маргарет, — у меня нет собственных средств, и через несколько недель мне будет негде жить, кроме как у сестры. И наши с Каролиной пути больше никогда не пересекутся». Такие пораженческие настроения были не в характере Маргарет, и у Лизы закололо в груди. Наверняка есть какое-то решение, дорога вперед к будущему, которого Маргарет заслуживает. «Думаю, тебе не следует сдаваться», — прошептала Элиза. «Если вы будете держать это в строжайшем секрете, возможно...» «Я устала», — сказала Маргарет. Элиза поняла, что речь идет не только о сегодняшнем вечере. Она притихла и закрыла глаза, но услышанное от Маргарет откровение отогнало сон. «Почему ты в нее влюбилась? Из-за того пурпурного платья?» — прошептала Элиза. Маргарет фыркнула. «Обидно, что ты считаешь меня такой поверхностной. Но мне больше не на что опереться». Элиза быстро повернулась на бок и попыталась всмотреться в лицо подруги. «Начни с самого начала», — велела она, — «ничего не упускай». Той ночью они не смогли уснуть до зари, поверяя тьме и мириады секретов, больших и маленьких. Признаний столь значительных, что их нельзя было доверить больше ни одной живой душе. Тривиальностей столь мелких, что ничья душа не проявила бы к ним интерес. И хотя никаким выводом Элиза и Маргарет не пришли, никаких решений не приняли, но к тому моменту, когда они закрыли глаза, бороться со сном стало уже невозможно, подругам придавала уверенности одна мысль. Чтобы не принес им следующий день, они встретят его вместе. «Ты говорила, что больше никогда не выйдешь замуж из чувства долга», — сонно произнесла Маргарет. «Но если ты по этой причине собираешься за Сомерсета...» «Я на самом деле люблю Сомерсета», — сказала Элиза. «А мои чувства к Мелвиллу — это нервы и ничего более, мимолетное увлечение». «Как скажешь», — с сомнением откликнулась Маргарет. «Это мимолетное увлечение», — настойчиво повторила Элиза и зевнула. «Честное слово».